Глава 82. Марина. Очередной файл от Ники пришел в понедельник вечером. Я вновь весь день его ждала и вся извелась. Лизе даже призналась, чего именно жду, и получила в ответ скептический взгляд, тяжелый вздох и честный комментарий. «Зря ты это все затеяла, Марин. Что бы там ни было в этом файле, легче ведь не станет». «Ну, почему же не станет?» — попыталась возразить я. «Если я буду знать, что Сашка...» «Господи, Марин!» Лиза поморщилась. «Ты уж прости за откровенность, но если мужика, любого мужика, поставить в такие условия, как у Сашки, когда до тела не допускают и вообще выселяют в другую квартиру, то сорвется практически любой. Может, не сразу, но через какое-то время точно. Потому что нет среди нас святых. Ну нет, и все. Мне странно, что ты этого сама не понимаешь. В итоге же получится практически иллюстрация к выражению «сама придумала, сама обиделась». Потому что придумала и организовала все ты, но виноватым окажется Сашка». Зерно справедливости в словах Лизы было, это я не могла не признать. Конечно, отказывать другой женщине, когда с женой все хорошо, легче, чем когда все плохо. Но ведь Сашка не отказывал, когда у нас все было отлично, в этом-то и дело. Он спохватился потом, как только положение ухудшилось. Но не держать же его плохим все время, надо определяться. Я вновь закрылась в ванной после того, как уложила девчонок спать, и включила присланный аудиофайл. Он вновь оказался длинным, но покороче, чем в прошлый раз. И я опять не знала, что думать об услышанном, потому что... Ну, общение как общение, ничего особенного, без намеков и предложений. Это с одной стороны. А с другой, Сашка ведь согласился прийти к Нике на спектакль, хотя мог бы решительно воспротивиться. Значит, он на что-то рассчитывает. В четверг. Это будет в четверг. Боже, да я до четверга с ума сойду. «И как вы оцениваете свои шансы, Ника?» — поинтересовалась я, дослушав файл. «Отличные!» — ответила она тут же. «Вы и сами, я думаю, понимаете, что если бы Александр на меня не клюнул, он бы отверг мое предложение». «Да, это я понимала. Думаете, в четверг закончим?» «Не факт, но я постараюсь», — напечатала Ника и больше ничего уточнять не решилась. «Постарается она. Там наверняка и стараться будет не особо нужно. Пара намеков, несколько прикосновений, и все, поплывет мой Сашка. Впрочем, какой же он мой? Никогда моим не был, а я по наивности считала, что был». «Хватит, пора избавляться от иллюзий».